А теперь мы расскажем о госпоже Лу и ее мальчике. Время летело быстро. Ребенок незаметно вырос. И тогда мать вспомнила о завещании мужа, нашла бумагу и отправилась с сыном в управу. Однако там ей ответили, что все состояние принадлежит дочери Джана и ее мужу, именно так, где распорядился покойный. Зять, узнав о действиях вдовы, подкупил чиновника Ямыня, и те отказались пересматривать дело. В родне быстро сообразили, что молодому Джану не по плечу тягаться с зятем. «Не завещание, а смех», — говорили они. «Старый Джан во время болезни наговорил всякого вздору, из которого ровным счетом ничего не поймешь». Через некоторое время в уезде появился новый начальник. Прослышав о том, что этот правитель — человек деловой и справедливый, вдова с сыном решили попытать счастье еще раз. «Ваша светлость», — обратилась она к начальнику уезда, — «мой муж перед смертью сказал, что в завещании таится загадка». Начальник уезда несколько раз внимательно прочитал бумагу и вдруг все понял. Он немедленно распорядился привести в управу дочь Джана и ее мужа, а также всех родственников и старейшин. «А ваш отец был, несомненно, очень умным человеком», — сказал чиновник дочери и ее мужу. «Если бы не эта бумага, вы, наверное, так бы и владели всем состоянием. Ну, а теперь слушайте, что на самом деле написано в завещании. Джан и Фэй — мой сын. Все состояние отдаю ему. Мой зять посторонний, а посему не имеет никаких прав». Вы, конечно, спросите, почему. Знак «Фэй» следует понимать по-другому. Я думаю, старик опасался, что вы станете строить козни и, в конце концов, обведете малолетнего Джан и Фэя вокруг пальца. Поскольку загадка разрешена, состояние должно перейти к законному владельцу. Ясно? Начальник уезда поднял кисть и начертал знак, обозначающий окончание дела. Состояние старика возвращалось молодому Джану. Супруги остались недовольны таким разрешением, но вынуждены были смириться. Присутствие закрылось. Вот так все узнали, что старый Джан, еще тогда, когда нарек своего сына Ифеем, имел весьма далекий план. А теперь послушайте стихи. «Не вправе никто из чужого рода законным наследником стать. Отец без сомнения сыну хотел богатство свое завещать. Но смысл завещания долго никто не мог до конца разгадать. Лишь мудрый правитель уезда понял, что наследник — сын, а не зять». Из рассказанной истории видно, что родственные связи, как близкие, так и далекие, имеют свою определенность. Правда, порой разобраться в них весьма нелегко. Однако прозорливый и честный судья рано или поздно все поймет и решит. От него ничего утаить невозможно. Ну, а сейчас я, ничтожный, расскажу еще одну историю, которая называется так. «Бао, драконова печать, ловко заполучил договор о наследстве». Вы спросите, когда и где приключилась эта история? А вот слушайте. В годы династии Сун, возле западной заставы Бьян-Ялла, в местечке под названием Идин-Фан, что значит «слобода справедливого установления», жил с женой по фамилии Ян некий Лю Тяньсянь, или, как его чаще величали, Лю Старший. Его брат Лю Тяньжуй, он же Лю Второй, имел жену из рода Джан. Чтобы не делить хозяйство на части, обе семьи проживали вместе. Лю Тяньсянь был бездетным, но его супруга Ян, вышедшая за старшего Лю вторично, привела с собой в дом девочку, дочь от первого брака. Как говорится, в таких случаях притащила с собой бутыль с маслом. Что до Лю Тяньжуа, то он имел сына по имени Лю Аньчжу. Надо сказать, что в этом же местечке жил некий Ли, старейшина общины, у которого была дочь Динно, родившаяся в один год с Лю Аньчжу. Обе семьи дружили между собой и еще до того, как у них появились дети, договорились в будущем их поженить.